Ужин прошел вяло. Максим почти все время отмалчивался. Элла не поднимала глаз от своей тарелки. У меня было такое ощущение, что им все труднее и труднее выдерживать этот ритуал современных семейных трапез. И что встают они из-за стола с чувством тайного облегчения. Грустно, скажу я вам. Утро следующего дня началось как обычно. Позвонил Саша, попросил меня спуститься вниз. Я оделась, захватила сумочку с деньгами и документами и вышла на улицу. Саша ждал меня в машине. «Куда поедем?» — поинтересовалась я, усаживаясь рядом. Саша молча смотрел на меня. «В чем дело?» — спросила я резко. «Что ты на меня так смотришь?» Саша облизнул пересохшие губы и ответил. «Мы не поедем, если ты скажешь мне правду». «Твоя настоящая фамилия Авдеева?» «Ты просто псих», — ответила я, не отводя от него взгляда. Саша, не отрываясь, смотрел мне в глаза. «Я созвонился с соседкой Димы Авдеева», — сказал он. «Рада за тебя. Она говорит, что примерно полтора года тому назад к нему приезжала его сестра. Говорит, что Дима был очень рад ее приезду. В общем, у них были отличные отношения». «Молодцы!» — похвалила я. «Сводные сестры-братья редко друг друга жалуют». «Редко», — согласился Саша и снова посмотрел на меня. «Так что, поедем к ней?» «Зачем?» — удивилась я. «А, на очную ставку». «Я бы не хотел ее устраивать», — тихо сказал Саша. «Просто расскажи мне все сама». «Я не Авдеева». Он зыркнул на меня бешеным взглядом и поджал губы. «Ну что ж». И машина рывком снялась с места. До города мы добрались с рекордной скоростью за 40 минут. Саша гнал машину во весь опор, так не терпелось ему меня разоблачить. Я понимала, что наступила ему на мозоль. Саша считает, что ему удалось решить ребус, а я отказываюсь подтвердить правильный ответ. Ну, как в математическом задачнике. Помните, там в конце давались правильные ответы, и можно было проверить собственное решение. Вот таким окончанием задачника для Саши была я. Но к его возмущению ответа не давала. Дом, в котором жил Дима Авдеев, был обычной блочной девятиэтажкой со множеством подъездов. Саша остановился возле второй и, не выключая двигатель, спросил: «Ты не передумала? Если нет, выходи из машины. Ты поставишь себя в дурацкое положение», — предупредила я. «Ты не передумала?» — настойчиво повторил он. «Мы можем никуда не ходить. Мне достаточно того, что скажешь ты». «Оказывается, недостаточно», — ответила я небрежно. «Я уже два раза тебе сказала». «Я не Авдеева. Ты ошибаешься». Саша прищурился, скрипнул зубами от злости, но тут же спохватился и сменил выражение лица на обычное, корректное. «Если ты мне не доверяешь», — вкрадчиво начал он, бросая по сторонам нетерпеливые взгляды, то совершенно напрасно. Я считаю, что смерть этого подонка — благо для окружающих. — Я тоже так считаю, — подтвердила я миролюбиво. Саша обрадовался. — Значит, я был прав? — Ничего это не значит, — ответила я спокойно. — Пойми, я не Авдеева. Саша заглушил мотор, спрыгнул с высокого сиденья, обошел машину и открыл дверь с моей стороны, рывком выдернул меня с кресла, и я чуть не свалилась в грязь, но в последний момент сумела удержать равновесие. «Очень галантно», — сказала я, одобрительно, и отряхнула куртку. «Ты считаешь себя умнее всех?» — спросил он сквозь зубы. «Боже, сохрани!» — честно ответила я. «Конечно, нет. Умнее всех ты». Саша захлопнул дверь, вытянул вперед руку с брелоком. Пискнула сигнализация, вспыхнули и погасли передние фары. Саша схватил меня за руку и потащил к подъезду. Я не испугалась. Просто посочувствовала ущемленному мужскому самолюбию. Саша набрал на домофоне номер квартиры. Через минуту приятный женский голос ответил «Да». «Добрый день», — начал Саша, через силу заставляя себя говорить очень вежливо. «Это Саша Погодин. Я разговаривал с вами вчера вечером». «Ах, да», — ответил женский голос. «Только вы говорили не со мной, а с моей мамой». «Она дома?» — спросил Саша нетерпеливо. «Дома». «Вы позволите мне...» — начал Саша, и тут щелкнул замок. Дверь открылась. Саша потащил меня в подъезд. Мы поднялись на 7-й этаж. На площадке 4 квартиры. Одна дверь была чуть приоткрыта. Саша громко стукнул в дверной косяк и сразу же толкнул меня в коридор. Я влетела в чужую прихожую и чуть не врезалась в пожилую тетеньку, выходящую из кухни. — Это она? — спросил Саша, даже не поздоровавшись. Из комнаты в коридор выглянула девушка моих примерно лет, остановилась в дверях и принялась с интересом меня разглядывать. — Она? — повторил Саша с напором. Женщина медленно покачала головой. — Да нет, глаза похожие, а сама нет. — Не она, — подтвердила весело девушка. Та была очень высокая и очень худая. На две головы выше, как минимум. У той волосы были темные, — нерешительно начала женщина. Но девушка ее перебила. — Мам, перекрасить волосы ничего не стоит. У той была короткая стрижка. За полтора года волосы так сильно не отрастут. Саша перекосился от неожиданности. Минут 5 смотрел на меня бешеными глазами, потом вдруг протянул руку и сильно дернул меня за кончики волос. — Ай! — вскрикнула я. — Вы что, с ума сошли? — вступилась за меня женщина. — Прости, — быстро ответил Саша. Он упал на банкетку, стоявшую возле вешалки, и повторил упавшим голосом: — Прости, я думал, что это парик. — Ну какой же это парик? — спросила девушка насмешливо. — Вы что, не видите, что лоб открыт? У парика всегда челочка имеется, а у нее свои волосы. Вон, корни видны, не закрашенные. Я покраснела. Саша поднял голову и тоскливо осмотрел мои незакрашенные корни. — Слушайте, — вдруг оживился он, — волосы можно нарастить. Сейчас такое делается. — Делается, делается, — успокоила его девушка. — Я сама парикмахер, и наращенные волосы от своих как-нибудь отличу. Да и любой человек отличит, если не слепой, конечно. Она осторожно дотронулась до моих волос и пропустила их сквозь пальцы. Волосы свои, — констатировала она весело, — и прекрасные волосы. — Спасибо, — поблагодарила я. — Природу благодарите, — сказала девушка. Опустила руку и повторила: — Это не она, совершенно точно. Только глаза похожие. Да мало ли на свете синеглазых женщин? — Да, — ответил Саша. Он все больше походил на спущенный шарик. — Таких женщин на свете немало, как и мужчин, — добавила я. Саша дернулся. — Простите, — сказал он, поднимаясь с банкетки, — я, кажется, погорячился. — Ничего, — ответила пожилая женщина с явным облегчением. — А больше сестра Димы не приезжала? — спросил Саша, задерживаясь у выхода. — Кстати, а как ее звали? Женщина сморщилась. — Не помню. То ли Инна, то ли Инга. Как-то так. — А больше она не приезжала. Я, во всяком случае, ее не видела. — И раньше не приезжала, — не отставал Саша. — Похоже, у него появилась новая идея. — Да что вы! Женщина замахала руками. Разве бы Зина ее в дом пустила? Да она Димке с отцом видеться запрещала, не то что с новой сестрой. Поэтому она и приехала только после ее смерти. Дмитрий был рад появлению сестры? — спросил Саша угрюмо. — Очень, — ответила девушка. Я с ним как-то разговорилась, он прямо сиял от радости. Я, говорит, не один на свете. Она тяжело вздохнула. «Не могу поверить», — сказала ее мать. «Вот ну никак не могу поверить, что Димка кого-то обокрал и убил», — дополнила дочь. «Бред какой-то». Саша молча кивнул головой, взялся за ручку двери, оглянулся и сказал: «Никого он не убивал и ничего не крал. Его подставили». «Правда?» — обрадовалась женщина. «Слава Богу! Такой парень золотой! Вернется-то он скоро?» Саша опустил взгляд, его лицо осунулось и окаменело. «Боюсь, что нет», — ответил он сухо. Вышел из квартиры, спотыкаясь, побрел по лестнице вниз. «Простите нас», — сказала я женщинам. Они одновременно кивнули. Я выскочила из квартиры и побежала следом за Сашей. Не знаю почему, но мне очень хотелось его утешить. Нелегкая эта штука — разочарование, особенно для самолюбивых мужчин.